Глава 9. Власть догмы и поиски приключений. В последней главе мы показали, что ортодоксия не только единственный надежный страж этики и порядка, об этом говорят часто, но и единственная разумная гарантия свободы и обновления. Новое учение о совершенстве человеческой природы не поможет нам свергнуть преуспевающего тирана, но в этом поможет нам старое учение о первородном грехе. Первичность материи не искоренит врожденную жестокость и не возродит погибшие поколения, но и здесь нам поможет первичность чуда. «Погибшее поколение», возможно, аллюзия на божественную комедию Данте. «Я увожу к погибшим поколениям ад». Если мы хотим пробудить в людях социальное чувство и стремление к неустанному труду, нам нужно не имманентное божество и внутренний свет, которые дают довольство, нам важен трансцендентный Бог, пламень ускользающий, ибо Он означает дивную неудовлетворенность. Когда мы утверждаем благородную демократию против тягостного единовластия, мы инстинктивно склоняемся к учению о Троице, а не к унитаризму. Если мы мечтаем, чтобы Европа была рыцарственной и романтичной, мы должны твердить, что нашим душам грозит гибель, а не отрицать возможность гибели. Если мы хотим возвысить униженных и распятых, надо верить, что был распят Бог, а не просто мудрец или герой. Чтобы защитить бедняков, надо держаться ясного учения и твердых правил. Правила клуба защищают бедных членов. Стихийные перемены всегда выгодны богатым. Вот мы и подошли к главной проблеме, которая завершит весь разговор. Разумный агностик, если даже он соглашался со мной до сей поры, сейчас опомнится и скажет: «Ну хорошо, вы извлекли насущную философию изучения о первородном грехе. Вы обнаружили, что учение это укрепляет ту сторону демократии, которой сейчас напрасно пренебрегают. Вы отыскали истину в учении о преисподней. Рад за вас. Вы убеждены, что верующие в личностного Бога прогрессивны. Что ж, рад за них». Но даже если в вашем учении есть истина, почему вы не хотите взять истину, а учение отбросить? Пусть современный мир слишком доверяет богатым, забыв о человеческой слабости. Пусть преимущество средних веков было в том, что тогда, помня о первородном грехе, помнили и о человеческой слабости. Почему вы-то не можете признавать человеческую слабость, не веря в грехопадение? Если вы нашли здравую идею опасности в учении о вечных муках, почему вы не можете принять идею опасности и плюнуть на вечные муки? Если вы видите зерно здравого смысла в шелухе христианства, возьмите зерно, но зачем вам шелуха? Почему вы не можете взять положительную сторону христианства, хотя я, образованный агностик, стыжусь столь газетного выражения, скажем, то, что вы цените в нем, то, что вы понимаете, и отбросить все прочее, все эти абсолютные непостижимые догмы? Вот он настоящий вопрос, последний вопрос. И приятна сама попытка ответить на него. Видите ли, я рационалист. Я ищу разумные основания для своих интуиций. Если я считаю человека падшим созданием, право же, большое подспорье для ума верить, что он действительно пал, и в силу некоторых странностей моей психологии мне легче толковать о свободе воли, если я в нее верю. Я не собираюсь делать из моей книги обычную христианскую апологию. Я рассказываю только о моем пути к определенной вере. Но должен сказать, чем больше я видел умозрительной критики христианства, тем меньше она меня занимала. Заметив, что нравственный урок воплощения соответствует здравому смыслу, я глянул на признанные абстрактные доводы против воплощения и увидел, что они бессмыслятся. Чтобы разговор наш не показался ущербным из-за отсутствия привычных доводов, я сейчас очень кратко подведу итог моим размышлениям о чисто объективной научной истине всего этого дела. Если от меня потребуют чисто логических доводов в пользу христианства, я отвечу, что верю в него в силу тех же доказательств, какими располагает и мыслящий атеист. Я верю вполне разумно, опираясь на опыт, но мой опыт, как и опыт разумного агностика, это не голословное утверждение, а огромное нагромождение малых, но согласных друг с другом фактов. Нельзя винить противника церкви за то, что его доводы против христианства отрывочны и смешаны. Именно обрывочность, сбивчивость доказательств обычно убеждают нас. На мировоззрение человека меньше влияют четыре книги, чем одна книга, один пейзаж, одна битва и один старый друг. Важность их свидетельства возрастает именно от того, что столь разные вещи ведут к одному выводу. Атеизм обычного образованного человека строится ныне из такого разнородного и живого опыта. Я могу сказать только, что мои доказательства в пользу христианства также ощутимы и различны. Вглядевшись в разные антихристианские истины, я обнаружил, что все они лживы. Поток всех малых фактов устремлен в другую сторону. Обратимся к примерам. Многие разумные люди отвернулись от христианства под давлением трех убеждений. Во-первых, люди и видом, и делом, и чувственностью все-таки слишком похожи на животных. Во-вторых, первые религии зародились в невежестве и страхе. В-третьих, жрецы одурманили мир горечью и скорбью. Все три положения вполне законны и логичны, и вывод у них один. Единственный их недостаток в том, что они лживы. Оторвитесь от книг о людях и животных и посмотрите на самих людей. Если у вас есть юмор или воображение, если вам понятно безумие или нелепость, вы будете поражены не тем, как человек похож на животных, но тем, как он на них не похож. Это чудовищное несоответствие надо как-то объяснить. Что человек и зверь похожи, давно известно, но вот то, что при этом они столь невероятно разные, потрясающая загадка. Руки обезьяны не так интересны мыслителю, как то, что, имея руки, она ничего ими не делает, не играет на бильярде, на скрипке, не режет по мрамору, не нарезает себе мясо. Пусть даже архитектура у нас варварское, искусство в упадке, но слоны не строят громадных храмов из слоновой кости даже в стиле рококо. Верблюды не рисуют верблюжьими кисточками даже плохих картин. Иные фантазеры говорят, что муравьи и пчелы создали лучшее государство, чем мы. У них действительно есть цивилизация, но это только напоминает о том, насколько она ниже нашей. Кто нашел в муравейнике памятники знаменитым муравьям? Кто видел на сотах портреты славных древних цариц? Может быть, есть естественное объяснение этой пропасти между человеком и прочими тварями, но пропасть существует. Мы говорим о диких животных, но ведь человек – дикое и вольное животное. Все остальные звери следуют жестокой морали племени и вида, Только человек выломился из своих рамок. Все звери домашние, только человек всегда бездомен, как распутник или как монах. Первый довод материализма оборачивается против него. Там, где кончается биология, начинается религия. Так же обстоит дело и со вторым аргументом, будто то, что мы считаем божественным, зародилось во тьме и страхе. Когда я стал искать основы этой идеи, я обнаружил, что их просто нет. Наука ничего не знает о доисторическом человеке именно потому, что он доисторический. Некоторые ученые предполагают, что человеческие жертвоприношения сперва были бессознательными и всеобщими, а затем постепенно исчезли. Но у этого предположения нет прямых доказательств, а немногие косвенные ему противоречат. В самых ранних легендах, в историях Исаака и Ифигении, человеческое жертвоприношение изображено не как нечто старое, а как новое, странное и ужасное исключение, которого потребовали боги. В историях Исаака и Ифигении Бог потребовал от Авраама принести в жертву единственного сына Исаака. В последний момент, когда нож уже был занесен, Исаак был заменен ягненком. В греческой мифологии по воле богини Артемиды Ифигения была принесена в жертву своим отцом Агамемноном ради благополучного плавания. Во время жертвоприношения Артемида заменила ее ланью и перенесла Ифигению в Тавриду, где та стала жрицей богини. История не говорит ничего, а все легенды говорят, что раньше мир был добрее. Нет предания о прогрессе, но все человечество верит в грехопадение. Забавно, что даже распространенность легенды оказывается в устах образованных людей доводом против нее. Они говорят, что раз все племена помнят о доисторической катастрофе, значит, ее не было. Мне не поспеть за их парадоксами. И с третьим на удачу выбранным доводом, будто жрецы отравили мир горечью, выходит то же самое. Я посмотрел на мир и увидел, что эти слова лживы. В тех странах Европы, где еще сильно влияние церкви, сохранились песни, танцы, маскарады и уличные представления, католическое учение и дисциплина, стены. Но они ограждают площадку для игр. Представьте себе детей, играющих на ровной, покрытой травой вершине какой-нибудь скалы в океане. Пока вокруг их островка была стена, они могли забавляться самой неистовой игрой и превращали свою скалу в самую шумную из всех детских комнат. Но стену разрушили, и обнажился угрожающий отвесный обрыв. Дети не упали, но в ужасе сбились в кучку, и песня их смолкла. Так эти три из опыта, добытых фактом, которые должны утвердить агностицизм, оборачиваются против него. Я все прошу, объясните мне вопиющее отличие человека от зверей, укажите истоки столь многим известного предания о прежнем блаженстве и причину возвращения некоторых языческих радостей в католические страны. Одна теория, по крайней мере, отвечает на все три вопроса. Дважды естественный порядок был нарушен взрывом или внезапным откровением, тем, что теперь некоторые называют духовным. Однажды небеса сошли на землю, даруя власть или печаль образа Божьего, благодаря которой человек стал владыкой природы. И вновь, когда во всех империях люди были взвешены и найдены очень легкими, чтобы спасти человечество, небеса сошли на землю, в потрясающем облике человека с большой буквы. Люди были взвешены и найдены очень легкими. Сравните. «Ты взвешен на весах и найден очень легким» — пророчество царю Валтасару о конце его царствования. В средние века слишком легкий человек считался одержимым бесом. Вот почему большинство людей вздыхает о прошлом, и единственный край, где люди в каком-то смысле надеются на будущее, это мир Церкви Христовой. Я знаю, мне возразят, что Япония стала прогрессивной. Да разве это возражение, когда сами слова «Япония стала прогрессивной» для нас означают, что Япония стала похожа на Европу? Но сейчас для меня мое личное мнение не так важно, как то, о чем сказано в начале. Я, как и любой атеист, ссылаюсь на 3-4 удивительных явления, которые ведут к одному выводу. Только когда я вглядываюсь в эти явления, они указывают мне совсем не ту мысль, что атеисту. Я привел 3 обычных довода против христианства. Если это недостаточное основание для нашего разговора, я сейчас же назову еще. Некоторые предрассудки вместе создают впечатление, что христианство — это нечто слабое и болезненное. Во-первых, Христос был кроток, безответен и вообще не от мира сего, и его призыв к миру был бесплоден. Во-вторых, христианство появилось в темные века невежества, и церковь хочет снова вернуть нас во тьму. И, наконец, глубоко верующие или, если угодно, суеверные народы, ирландцы, например, отсталы, бессильны и непрактичны. Я перечисляю эти мнения, потому что с ними у меня вышло точно так же, как и с предыдущими. Когда я сам задумался над этим, я увидел, что не верны ни выводы из них, но сами факты. Вместо того, чтобы смотреть книги и картины, посвященные Евангелию, я прочел само Евангелие. Там я обнаружил не описание человека с тонким пробором и умоляюще сложенными руками, но существо необычайное, чья речь гремела как гром и чьи поступки были грозно решительны. Он опрокидывал столы, менял, изгонял бесов, свободно, точно вольный ветер, переходил от одиночества в горах к страшной проповеди перед толпой. Я увидел человека, с большой буквы, который часто поступал как разгневанное божество и всегда, как подобает Богу. У Христа был даже свой слог, такого, мне кажется, нет больше нигде. Отличительная его черта — почти яростное употребление слов «насколько же более». Сравнения громоздятся друг на друга, словно башни в тучах. О Христе говорят: «Должно быть, так и надо, мягко и нежно». Но речь самого Христа исполнена странностей и мощи. Верблюды протискиваются сквозь ушко, горы ввергаются в море. Эта речь ужасает. Он сравнил себя с мечом и велел мужам продать свою одежду, чтобы купить меч. Сравните. Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Евангелие от Луки. То, что он еще более грозно призывал к непротивлению, усугубляет таинственность, усугубляет и яростную силу. Мы не сможем объяснить это, даже объявив его безумцем. Безумец обычно зацикливается на одной идее. Всякий маньяк — мономан. Придется вспомнить сложное определение христианства, о котором я уже говорил. Христианство — сверхъестественный парадокс. В нем две враждебные страсти бушуют рядом. Вот объяснение Евангелий, которое вправду их объясняет. Они — отпечаток еще более поразительного сочетания, открывающегося со сверхъестественной высоты. Теперь займемся следующим примером. Мнением, будто христианство породили темные века. Тут я не ограничился изучением современных гипотез и немножко почитал историю. И в истории я обнаружил, что христианство не только не было продуктом темных веков, оно было единственной светлой тропой сквозь темные века. Христианство — сияющий мост, соединивший две сияющие цивилизации. Пусть говорят, что вера зародилась в невежестве и дикости. Ответ прост — это неправда. Она зародилась в средиземноморской цивилизации в пору расцвета Римской империи. Мир кишел скептиками, и пантеизм был очевиден как солнце, когда Константин прибил крест на мачту. По преданию, в 306 году перед решающей битвой за престол Константин, годы жизни 280-337, увидел в небе крест и слова «Сим победишим». В 313 году Константин объявил христианство государственной религией. Да, потом корабль затонул, но куда удивительнее, что он вновь появился на поверхности яркой, сверкающей и по-прежнему с крестом наверху. Это чудо сотворила вера. Она превратила тонущий корабль в подводную лодку. Ковчег жил под толщей воды. Мы были погребены под руинами династии племен. Мы восстали и вспомнили Рим. Если б наша вера была только капризом империи, в сумерках ее сменил бы другой каприз, и если бы цивилизация вновь вынырнула, а сколько их так и не вынырнуло, она появилась бы под каким-нибудь новым варварским флагом. Но христианство было последним вздохом старого мира и первым вздохом нового. Оно обратилось к людям, забывшим, как строить свод, и научило их готике. Словом, самое нелепое, что можно сказать о христианстве, это именно то, что мы слышим каждый день. Что за мысль, будто церковь хочет увлечь нас назад в темные века? Только церковь извлекла нас оттуда. Я присоединил к этой троице возражений праздное замечание тех, кому такие народы, как ирландцы, кажутся ослабленными и погрязшими в суеверии. Я добавил его, потому что это особый род фактов, которые оборачиваются ложью. Об ирландцах твердят, что они непрактичны. Но если мы на минуту отвлечемся от того, что о них говорят, и посмотрим, что из-за них делают, мы увидим, что ирландцы не только практичны, они угрожающе близки к цели. Бедность их страны, их малочисленность — это условия, в которых им приходится действовать, но никакой другой народ в Британской империи не совершил столько в подобных условиях. Ирландские националисты — единственное меньшинство, сумевшее выбить из колеи британский парламент. Из всех наших бедняков только ирландские крестьяне сумели что-то вырвать у своих хозяев. Эти люди, якобы одураченные попами, единственные из всех британцев, не дают дурачить себя помещикам. Когда я вглядываюсь в настоящего ирландца, я вижу все то же. Ирландцы особенно хороши в трудных профессиях, в работе с металлом, в адвокатуре, в армии. И снова я прихожу к тому же. Скептик делает правильный вывод из фактов, но он не знает фактов. Скептик слишком доверчив, он верит газетам и даже энциклопедиям. и вновь три вопроса дали мне не ответ, а три противоположных вопроса. Обычный скептик хотел знать, как я объясню слащавость Писания, связь веры с тьмой Средневековья и политическую неспособность кельтских христиан. Но я хочу спросить серьезно и настойчиво, что это за необычайная сила, впервые проявившаяся в том, кто шел по земле как живое воплощение суда, сила, которая умерла с умирающей цивилизацией и все же заставила ее воскреснуть, сила, которая воодушевляет разоренных крестьян такой упорной верой в справедливость, что они получают свое, когда другие уходят ни с чем, и самый беспомощный остров империи прекрасно справляется со своими бедами. Ответ есть. Разве не ответ сказать, что эта сила не от мира сего? Она духовна или, по крайней мере, рождена подлинно духовным потрясением. Мы обязаны величайшим уважением и благодарностью таким великим цивилизациям, как древнеегипетская или сохранившаяся китайская. Однако мы вправе сказать, что только современная Европа выказывает способность к самообновлению, которая проявляется через кратчайшие промежутки времени и не пренебрегает малейшими подробностями архитектуры и моды. Все прочие общества умирают достойно и бесповоротно. Мы умираем каждый день и всегда рождаемся вновь с почти непристойной живучестью. Едва ли будет преувеличением сказать, что в истории христианства присутствует какая-то неестественная жизнь. Можно считать, что эта жизнь сверхъестественная. Можно считать, что это кошмарная гальванизация того, что должно было стать трупом. Судя по примерам и по судьбе других сообществ, наша цивилизация должна была умереть в ночь гибели Рима. Вот роковой дух нашей эпохи, и вас и меня не должно было быть. Все мы — пережиток. Все живые христиане — призраки мертвых язычников, как раз когда Европа должна была приобщиться к праотцам, к Ассирии и Вавилону, что-то вошло в ее тело, и Европа обрела странную жизнь.